«О, надо же, кто проснулся!» — раздался радостный возглас рядом. «А я уж думал, что придется тебе выливать на голову ведро ледяной воды». С пробуждением, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, бывший великий светлый маг и прочее и прочее. Дамблдор с трудом повернул голову и не сдержал изумления. Рядом стоял чем-то очень довольный Сосейки, поигрывающий тонким стилетом в руке. Парень щелкнул пальцами и зажег светильники. Дав Альбусу осмотреться и осознать, во что он угодил, Сейкатсу наложил на него силенце, отчего старик мог лишь беззвучно кричать от ужаса. Его руки и ноги были прибиты к алтарю. «У меня слишком уж тонкий слух, спасибо папе, так что извини, не хочу оглохнуть». Разноглазый развел руками и подозвал к себе кого-то. «Наземникус, дай мне рунные камни». У Альбуса душа ушла в пятки, когда он увидел Флетчера. Скелет, кое-где обтянутый мышцами и обрывками одежды, подошел к Сосаяке и протянул ему мешочек. Парень без брезгливости принял его из рук зомби и отослал его из зала, затем повернулся к бывшему директору. «Да, Альбус, это и есть твой воришка. Теперь ты знаешь, куда он пропал. Сия 2 часа тошнило, когда он увидел мое творение, впрочем, я его понимаю. Видишь ли, дедуля, я некромант, а член твоего ордена Феникса любезно согласился побыть моим подопытным кроликом». Ухмыльнулся Сосаяки и облокотился об алтарь, как раз рядом с головой Дамблдора. «Сам виноват, нечего было воровать у Сириуса. Мне вот интересно, чего ты добивался? Славы, в качестве учителя-героя, и не слова о том, что был учителем и злодея. Ай-яй-яй, как некрасиво. Тебя выперли отовсюду, где ты занимал свои посты, Дамблдор. А Хогвартс, будь он живым существом, вздохнул бы с облегчением. Я уже говорил тебе и сейчас повторю, ты вырыл себе могилу, дед. При тебе появилось целых 2 темных лорда, хотя таковых не виднелось на горизонте уже лет 100. Ваше противостояние с Волдемортом испортило завесу. Вот не надо мне говорить о том, что это чушь. Демон страха появился через прореху в завесе. Ваша игра в песочнице, где стороны никак не могут поделить песок, в конце концов прервалась бы нашествием морд каких-нибудь чужеродных тварей. А блоки на магии Гарри, ты мог его превратить в скриба, а с такими родственничками он бы вообще стал обскуром. Теперь хоть жить нормально станет. Альбус только и мог, что гневно сверкать глазами на парня, которому от этого было не холодно, не жарко. Саяки цыкнул языком и стал ходить вокруг алтаря, сунув стилет за пояс и сложив руки на груди. «Видишь ли, старичок, если бы ты из нас 4 своей мишенью выбрал меня, то я бы не так обиделся. Просто снес бы башку и все. Вот так, чик». Он провел большим пальцем по горлу. «И все. Но ты посмел посягнуть на моего кровного брата. Я его тьма, а он мой свет. Мало того, ты посмел покуситься на его магическое ядро. Мы просмотрели его воспоминания о том вечере, когда ты заточил его в ту пыточную камеру. Магия завесы не для смертных. Ты откусил больше, чем смог проживать. Не думай, что отделаешься смертью. Нет, ты будешь мучиться. Уж это я тебе обещаю». С этими словами он показательно сжал руку, охваченную черной дымкой, в кулак. У Дамблдора заболело сердце, причем боль усиливалась. Саяки еще долго продержал старика в состоянии, близкому к сердечному приступу, но умереть не позволял, удерживая его в жизнеспособном состоянии тем же заклинанием, что и Флетчера когда-то. «Ну и долго ты будешь над ним издеваться?» В зал вошли Салазар и Волдемарт. «Столько, сколько захочу», – парировал Сейкатсу. «А что, ты уверен в выборе ритуала?» Салазар, Дамблдор вздрогнул и ошарашенно уставился на мага в зеленом одеянии. «Помимо проклятия души мне понравилась кровавая связь, позволяющая завести личного раба, связанного кровью обоих участников ритуала, но там есть 2 больших нюанса. Первый, его проводят женщины, а я немножко не того пола». Ехидно оскалился Саяки, поняв по хитрой ухмылке Слизерина, что он просто шутит. «Ну а второй, секс предпочитаю с красивыми девушками, а в данном случае мое чувство прекрасного меня обматерит, сложит на груди лапки и тихо сдохнет. Что ж, Томас, не будем мешать новоявленному служителю смерти работать». Основатель направился к выходу из зала, Редбл следом. «Если у тебя есть вопросы, старик, советую задать сейчас». Сосаяки снял с Альбуса силенце. «Только не вопи, а то снова заткну. Как я здесь оказался?» — прохрипел тот. «Я просто нашел в Лондоне старого скриба, умершего от остановки сердца, С помощью магии крови слегка подправил его видок и подменил им твою тушку в камере. Я в одну из ночей проник в ваш обезьянник и взял у тебя немного крови для этого. Ну а дальше скромные похороны великого тебя и перенос в замок. Его хозяина ты видел. Кто это? Это был Салазар Слизерин. Не делай круглые глаза, старик, я не шучу. Он один из хранителей завесы, как я и мои любимые родственники. Вот и тайна его исчезновения в давние времена. Он очень расстроен тем, что его сделали чудовищем из сказок. Ну а его сопровождающего ты прекрасно знаешь. За то, что он натворил, я бы его убил, но Сал решил дать ему шансы держать при себе, тем более у него крыша давно поехала, вот он и не соображал ничего. Это Томас Марвел Реддл, он же Волдеморт. Сал ему весьма нехилую трепку задал. Эльфы долго убирали вмятины и заделывали трещины на стенах замка. Теперь намереваемся склеить его душу, которую он не без твоей невидимой помощи и подталкиваний в спину разорвал на 6 штук, а 7-й вышел случайно. И кстати, Гарри спасла вовсе не мифическая кровная защита, которой и в помине там не было. Просто Поттеры потомки не только Гриффиндоров, но и Слизеринов, а так как ваш избранный является очищенной кровью, то и его чистокровность не подлежит оспариванию. Вот мордой получила плюху от матери магии, убившись собственной авадой. Что ты собираешься делать? Дамблдор слегка пошевелил одной рукой и едва не взвыл от боли. Сикацу ухмыльнулся и прикрыл глаза, а когда распахнул, по телу старика прошел табун гигантских мурашек, тело парня покрывала черная дымка, а глаза полностью почернели. Парой движений рук он протянул по потолку и стенам черную паутину. «Поверь, ты будешь страдать», – прошептал он. «Раз уж ты ненавидишь меня только за то, что я темный, то теперь хоть у тебя будут более веские основания. Можешь ругаться, проклинать меня и плеваться в мою сторону, сколько угодно. Мне от этого ни холодно, ни жарко». Уже второй день из-за дверей ритуального зала доносились глухие вопли. Салазар, проходя мимо двери, с усмешкой покачал головой. Сосаяки явно не озаботился звукоизоляцией в виде щитов. Сам юный некромант попросту сунул наушники в уши и включил на полную громкость плеер, слушая музыку и параллельно проводя истязания. В ход шло все: каленое железо, кислота, хищные жуки, круциатус и прочие заклинания, причем далеко не светлые. Порой Сикацу усыплял жертву и насылал на него сонное проклятие, заставляющее видеть кошмары. Каждый раз, когда Альбус оказывался на грани смерти, его наглым образом возвращали к жизни. Однако на третий день разноглазому надоело, тем более он видел, что Дамблдор уже не воспринимает реальность. Проще говоря, сошел с ума от агонии. «Ну-у-у-у, так неинтересно», — капризно протянулся Яки, однако вскоре переключил режим. «Ладно, раз уж Бобик почти сдох, можно приступить к главному». Сикацу принялся ходить по залу, расставляя рунные камни в нужных местах. Он основательно подготовился, на полу была нарисована большая пентаграмма. Закончив, он принялся стилетом вырезать на коже жертвы руны. На лбу Альбуса парень вырезал руну души, затем извлек из пространственного кармана свой надати и с некой лаской провел по черному лезвию клинка. Шепотом произнося заклинание, он удерживал черную смерть в горизонтальном положении аккурат над полубессознательным телом Дамблдора. Того заключило в кокон из магии, похожий на тот, в который старик когда-то заключил Сишина. Дамблдор с хрипом выгнулся, его тело стало гнить и разлагаться, а от кокона к мечу протянулись нити магии. На лезвии вспыхнули и мгновенно погасли рунные вязи. «Ет морс ет нон вита ет пацис нон патис видере, куам магис семпер», — шепотом произнес Сосаяки, подняв меч и пустив по нему молнии. «Может, к Скримджеру наведаться? Пусть проникнется кое-чем интересным». Бросив взгляд на кучку праха, в которую превратился некогда великий светлый маг, Сикацу поморщился, вызвал домовика с метлой и совком и приказал ему прибраться. Алтарь впитал в себя кровь и магию Дамблдора, но душа досталась хранителю-дракону, так что по сути оба хранителя остались довольны. А ко всему прочему Сосаяки сумел зачаровать свой меч на захват душ врагов после их смерти. Хм, теперь это не черная смерть, а пьющая души. А, ладно, название клинку менять не буду, она привыкла. «Да и я тоже», — подумал парень, убирая меч в пространственный карман. «Забавно, когда я стал называть Какуши Бьё, она даже не заметил. Впрочем, больше 400 лет прошло, мог давно привыкнуть». Скримджер с угрюмым видом шел по коридорам министерства. «Бардак, который устроил Фадж, придется разгребать месяцами, если не годами. Хорошо, хоть Аврарат почистили, а набором займется Кингсли, а остальное, искать крыс в самом министерстве, тряхнуть Азкабан на предмет таких же виновных, как Сириус Блэк, перебрать реформы, работы полно. За раздумьями Руфус сам не заметил, как пришел в свой кабинет. «Есть пара минут на беседу, господин министр», — раздался сзади него негромкий голос. Скримджи резко развернулся и нацелил на незваного гостя палочку. Это оказался Сосаяки, с невозмутимым видом подпирающий стену возле входной двери. «Вы как сюда попали?» — прищурился бывший глава Эврората, не опуская палочку, на что парень лишь хмыкнул. «На ножках, Руфус, на своих двоих ножках. Я специалист по незаметному проникновению. Успокойтесь, если бы я хотел вас убить, то давно бы это сделал. Как по мне, Британии необходима железная рука правления, а то это не страна, а какое-то, пардон, говно», — выдал разноглазый и отлип от стены. «Предыдущий министр явно лентяйничал, вот и доигрался. Вы что-то знаете об этом? Как говорят маглы, пуля, дура, ей все равно, кого убивать», — протянул Сейкацу. «А уж если работает профессиональный снайпер, ну, результат очевиден. Но я вообще пришел сюда поговорить с вами, хотя перетряхнуть грязное белье некоторых ушлых личностей вовсе не против». Скримджер, подумав, согласился, хотя настороженность не исчезла. Этот японец, который объявился полгода назад в Британии в компании двух девушек и взрослого мужчины, вызывал у него желание поежиться, уж больно цепкий у него был взгляд. Сосаяки сел в предложенное кресло, закинув одну ногу на другую. «И о чем вы хотели поговорить?» — спросил министр, сев за стол. «Ну, например, о том, что надо в темпе вальса налаживать отношения с другими странами», — усмехнулся некромант. «В том, что Дамблдор нас засунул в Хогвартс без нашего согласия, есть и плюсы. Дети понемногу вытошнивают ту кашку о всеобщем благе и любви, которой их кормил покойный директор. Можете направить специальную комиссию в школу». «Я так и сделаю, уж поверьте», — фыркнул Руфус. «Надеюсь. Кстати, выгонять из школы не советую, а то мы всем ученикам полюбились. Ну, кроме гриффиндорцев, но там половина из них тупое быдло, до которых доходит, как до жирафа. Годрик бы им таких люлей всыпал, что мало бы не показалось. А пока». Взгляд хранителя упал на вчерашний номер пророка. «Интересное чтиво, не так ли? Заставляет шевелить мозгами». «Это точно», — нахмурился Скримджер. «Написано весьма правдиво, что удивительно, ведь мисс Скитер та еще фантазерка. Если журналисту нечем заняться, он такие перлы придумывает, что впору вешаться», — хохотнулся Саяки. «Всего-то и надо было, что дать ей работу, а в результате отрыто столько всего, что волосы дыбом встают. Да уж, плохо, что Дамблдор скончался раньше суда», — процедил министр. «Придушил бы этого козла старого, у нас на него много чего есть», — оскалился Саяки. «Самое интересное, он посмел покуситься на нашу магию. Об этом свидетельствуют найденные нами и мисс Скитер находки. Кокон нежизни, высасывающий магию из жертвы и передающий ее заклинателю, как интересно», — пропел парень. «А сворованные трактаты у некоторых родов Британии, помимо незаконно приобретенных томиков, принадлежавших Гриндевальду, прелесть, не так ли? Чего вы хотите?» — прямо спросил Руфус. «Дружить», — невинно ответил некромант. «Я не собираюсь с вами ругаться просто потому, что не хочу этого. И искренне надеюсь, что магическая Британия станет уважаемым магическим миром, где маги не будут лить помои друг на друга только потому, что один светлый, а другой темный. Вы же чистокровный, Руфус, должны же знать, какая разница между светлой и темной магией». «Никакой», — признался тот. «Я не раз видел, как светлое заклинание убивает, а темное спасает жизнь, потому что это и есть истина. Это, а не то, что пел всем в уши Дамблдор. Там разница только в источнике питания. Светлые берут энергию из окружающей среды, а темные – из себя же. Вот и все. Магию нельзя делить, она или есть, или ее нет. Радуйтесь, что к вам не нагрянули иностранные маги в полной боевой готовности устроить всем тут Хиросиму и Нагасаки в стиле магов. Америке до вас дела нет. Японии и России тем более. Китай вообще чихать хотел на ваши проблемы, а вот Европу вы раздражаете. Хорошо, что мы еще по прибытии сюда 4,5 года назад попросили их не принимать меры против Британии и ее магического населения. Ватикан вообще в ярости, грозились собрать святую инквизицию и идти на вас крестовым походом, а им только дай повод поохотиться на магов. Так что, министр, работы у вас будет ой сколько, советую нанять помощников». «Намекаете на себя?» — Нет, мы здесь пробудем до конца учебного года, подыщем себе достойные замены и покинем Британию с отчетом о том, что здесь все хорошо и крайние меры не требуются. В жизни не поверю, что вы не читали статью, где мисс Скитер брала у меня интервью. Это так, Скримджер стал перебирать в голове варианты, кто этот парень, явно является агентом разведки откуда-то с континента. Значит, с ним надо быть осторожнее. И не только с ним, его мордредовые родственнички тоже ведь вместе с ним. Пищу для размышлений я вам дал, министр. Так что, будем вытаскивать Британию из жопы, куда ее загнали Дамблдор и ваш неназываемый. Весело оскалился некромант. Будем. Уверенно кивнул Скримджер. Еще как будем. Вот и чудненько. Примечание к части. Лад, и в смерти не будешь знать покоя, и жизни тебе больше не видать никогда. Глава 52. Возвращение в Хогвартс. Зимние каникулы закончились. Дети возвращались в Хогвартс, не зная, что там уже сменилось руководство. Смерть и похороны Дамблдора описывались в газете крайне скупо. Семья Уизли вела себя тише воды, ниже травы, но только не Рон. Рыжий каждый день мечтал о том, как ему отомстить за директора, вот только мечта сменялась пониманием того, что ненавистная сереброволосая четверка его просто размажет по стене и даже не заметит этого. Гарри к окончанию каникул встал на ноги не без помощи Цури, так что в школу он вернется не в инвалидном кресле. Естественно, Драко и Гермиона ничего никому не рассказали из-за обетов, так что его секрет с наследием сохранился. А вот сам юноша задумался над тем, что ему стоит сменить факультет, ему же житья не дадут на нем. Он и не догадывался, что Гриффиндор окончательно разделится на два противоположных лагеря. Хранители тоже не теряли зря времени. Сейшин снял с Фаукса все заклятия, которые на него навесил старый директор, так что Феникс заметно оживился. Однако в присутствии Спиритуса вел себя очень тихо, было стыдно за то, что напал на него в бою за источник. Бару усилил источник и обновил защиту Хогвартса, щиты полностью восстановились. Сосаяки часто проводил время в министерском кабинете, а также занимался шпионажем. Руфус крутился, как белка в колесе, однако это приносило хоть и незначительные, но плоды. Цури же не вылезала из замка Слизерина, посвятив себя любимому делу. Директором Хогвартса был избран Снейп. Зельевар ворчал и явно не желал себе на шею такое ярмо вешать. Его успокаивало лишь то, что Саяки и Сей вызвались ему помогать. Ох, отмучиться до конца этого года и можно уходить. Протянулся Саяки, вытянувшись во весь рост на диване. Завеса восстановлена, виновником пришел абзац, дела сделаны. Угу, осталось лишь найти себе замены и поставить Гарри перед фактом. Отозвался мечник. Не забыл, ох ты ж, вырвалось у некроманта, Поттер привязался к ним. Да что там, вся четверка к нему прикипела, как к младшему брату. Нам нельзя заводить привязанности среди смертных, тихо сказал Сейшин. От них тяжело избавиться. Мы бессмертны, в отличие от них, увы. Вздохнула девушка, голубоглазый был абсолютно прав. Они нарушили это негласное правило. Если точнее, то далеко не один раз и не только в этом мире. Правда, некоторые их друзья с упорством баранов уговорили их провести посвящение в хранители завесы. И что делать? Жалобно простонал разноглазый, вызвав у братьев и сестры смешки. Давай я с ним поговорю, а то ты наломаешь дров. Предложил Сей. Угу, ляпну что-то не то, а он будет потом обижаться. Буркнул тот. Я же прямой, как угол квадрата. Ладно, братец, флаг в руки и барабанные палочки в придачу. Словим, когда занятия начнутся. Блин, еще и проводить самостоятельные работы надо. Простонался Саяки. Хорошо, хоть после всего этого я смогу посвятить себя углубленному изучению искусства некромантии, а то сила есть, а как пользоваться по максимуму, не знаю. Без обид, Саяки, но пока ты не перестанешь фонить темной магией, держись подальше от меня, а то все блоки мне сносишь. Хмыкнул Сейшин. Я и так сейчас защитился от твоей ауры по максимуму. Слушай, принцесса, откуда ты вообще узнал про такие блоки? Прищурился Бару. От своей покровительницы. Просто ответил голубоглазый. Даром, что я светлый. Для любого убийцы и шпиона тень, ценный союзник. Она меня научила этому заклинанию, так что я могу защититься от темной магии. Да только не всегда. Нахмурился мечник, вспомнив про медальон Слизерина и темно-магическую ловушку Дамблдора. От первого Сей пролежал с сильной мигренью, а от второго мучился от лихорадки и болей. Эффект неожиданности может тебе подгадить, не забывай, ты же не параноик в отличие от Саяки. Да, знать бы, кому ты стал поклоняться, протянула Ри. А разве это важно? Насколько я знаю, хранителям все равно, кому ты ставишь свечку или молишься, если это не мешает тебе работать», — усмехнулся средний Сейкацу. «К тому же вы мне не поверите». «Ладно, Бака», — надулся Сасаяки, а через секунду посерьезнел. «Я через несколько дней собираюсь устроить встречу с Кримджиро с Риасаном». «Риа Иноэ, зачем?» — озадаченно посмотрела на него целительница, припомнив, что этот шустрый старичок является влиятельным членом Совета магического мира Японии. «Пускай ищет нам замены», — оскалился парень, отчего остальные сереброволосые пожалели Хогвартс. «Риа любил устроить подлянки, даром что ему за 100 лет стукнуло. К тому же мы ему понравились, помните, такое забудешь», — буркнул голубоглазый. «Он мигом нас раскусил. Еще бы, не каждый день видишь Шининте, да еще в количестве 4 штук. Он же медиум, а они различают духов и живых людей, в том числе и воплощенных духов. Ладно, давайте на боковую. Завтра детишки приезжают в школу, не напоминай». Гарри всю поездку не выходил из своего купе, где засел с Невиллом, Джинни и Гермионой. Рона они даже на порог не пустили, Малфой же к ним даже не пытался пробиться. Троица держалась особняком от остальных гриффиндорцев, впрочем среди них заметно поубавилось желающих проехаться по мозгам национального героя. Даже в большом зале ребята сели в дальнем конце стола. «Надо же, кто к нам, простым смертным, явился», — раздался голос Рона. «Что, Поттер рад тому, что директор умер?» «Мне пофиг», — отозвался тот, заставив рыжего уронить челюсть. «Гарри, ты заметил, что на месте директора сидит Снейп?» — шепотом спросила у брюнета Джинни. «Странно, получается, теперь он директор школы?» — озадачился Поттер. Зельевар был немногословен, после краткой речи начался ужин. Расписание раздавали старосты, а так как составлял его нынешний директор не без помощи Сосаяки, то пары Гриффиндор-Слизерин встречались крайне редко. Факультативы и дуэльный клуб остались, что не могло не радовать. «Прошу вас заметить, что зельеварение я теперь буду преподавать лишь у старших курсов с 5 по 7. Остальные курсы будут учить этот предмет под руководством Сейка Цуцури», — произнес Снейп. Ри встала и отвесила шутливый поклон, она сама и настояла на том, чтобы вести зельеварение и целительство. После окончания ужина ученики разошлись по гостиным. Однако в гостиной Гриффиндора произошло ЧП. Рон, как только Гарри переступил порог комнаты, набросился на него с кулаками. Поттер не успел очнуться, как его ударили в висок. Фред и Джордж скрутили брата в охапку, а тот вырывался. «Пустите, предатели!» — кричал рыжий. Невиллу помог Гарри подняться, однако того шатало, получил сотрясение мозга. «Это все из-за тебя. Что из-за меня?» — тихо спросил Поттер, опираясь о Лонгботтома. «Дамблдор умер, или ты жалеешь о том, что вам кормушку перекрыли?» В гостиной воцарилась тишина. «О чем ты говоришь?» — осторожно спросила у него Парвати. «Как будто я не знаю, за чей счет Уизли ездили в Египет», — горько усмехнулся брюнет. «Гоблины не лгут, я у них на каникулах узнал, что директор был моим магическим опекуном и снимался с счетов, которые мне оставили родители, деньги, а тетка называла дармоедом, сидящим у них на шее. Может мне и правда перевестись в японскую школу магов? Откуда такая идея?» — поинтересовался у него Невиллу. «У Сейкацу там связи», — последовал ответ. «Да, как хорошо», — начал Фред. «Что мы с тобой», — подхватил Джордж, — «стали жить отдельно». Закончили они одновременно. «Я не знала», — прошептала Джинни и посмотрела на Поттера. «Я не знала об этом, Гарри, правда». «Успокойся, Джин, я тебе верю», — улыбнулся тот. «Да твои Сейкацу оклеветали Дамблдора, он бы никогда так не поступил», — заорал Рон. «Мог и сделал», — припечатал Гарри. «Не веришь? Твои проблемы, не мои. Все, окончательный раскол», — пробормотал Лонгботтом, глядя на то, как народ делится на 2 лагеря, одни подходили к ним с Гарри, остальные оказывают поддержку Рону, пусть их и было меньше. «Что ж, буду готова в любой момент использовать свой фирменный летучий мышиный сглаз», — вздохнула Джинни. «Хорошая идея», — поддержала ее Гринджер. «Забавно», — внезапно сказал Гарри. «Все считают Гриффиндор самым благородным факультетом, вот только почему-то оттуда часто выходят предатели и подонки вроде Питера Петтигрю. Лучше бы я попросился в Ривенклаг к профессору Флитвику под крылышко». «Так почему не попросился?» — усмехнулся Дин. «Агитация на тему Гриффиндор, ура, Слизерин, фу, и ни слова о 2 других факультетах», — пояснил Поттер. «Ладно, время позднее, давайте уже расходиться. Завтра вставать рано», — вмешалась Гермиона, демонстративно наколдовав Тимпус. Спорить не стали, у пятого курса первым уроком были стихии, а Сейшин не любил опоздавших, хотя и не снимал огромное количество баллов. Как и ожидалось, первым уроком были стихии. Большинство учеников с нетерпением ждали этого урока, им было интересно изучать стихии. Некоторые даже хвастались своими предрасположенностями. Сейшин еще до Нового года определил, у кого какой элемент. Конечно, те, у кого не оказалось предрасположенности, расстроились. А сейчас пятый курс в виде состава Гриффиндор-Слизерин пыхтел над тестом, который устроил голубоглазый Сейкоцу. Спиритус следил за тем, чтобы никто не жульничал. Естественно, Уизли ничего не знал, поэтому просто плюнул на тест. Хм, гриффиндорцы явно разделились на два лагеря, подумал Сейшин, обведя взглядом класс. Слизеринцы и половина Гриффиндора справились с тестом и сдали листы. Да, не буду показывать наглядно, кто не справился. Покачал головой Сейкоцу. Я разочарован. Оно нам надо, тихо фыркнул Рон, вот только Сей его все равно услышал. Не хочется, насильно тут никто никого не держит, мистер Уизли, произнес он. Вы еще скажите спасибо, что вас вообще оставили в школе. Успеваемость, как бы сказать, ниже плинтуса. Доволен, бросил Уизли, повернувшись к Гарри и Гермионе, сидевших позади. Не понял, Рон, а при чем тут я? Терпение у Поттера начало иссякать. У тебя все вокруг виноваты, но только не ты. Тоже мне, герой. Рыжий презрительно посмотрел на него. Ты просто трус, а ты завистливый предатель. КХМ, кашлянул Сейкоцу. Свои фу оставляйте по ту сторону двери. Отвали, вырвалось у Уизли. Класс мгновенно затих, с опаской глядя на Сейшина, а тот прищурился и скрестил руки на груди. Отработка на 2 недели. Поставил он Рона перед фактом. Не со мной, Сри. Рыжий мгновенно побледнел, вот уж с этой девушкой он боялся даже рот открывать. Остаток урока он провел молча. Слизеринцы насмешливо на него смотрели, Рон умудрился рассердить Сейшина и в первый же день после каникул нарваться на отработку, ведь Сереброволосый был спокойным и добродушным, хотя баллы иногда снимал, а тут такой финт ушами. После окончания урока Сей подозвал к себе Гарри. «Что случилось?» – спросил у него Поттер, как только дверь в класс закрылась. «Есть разговор». Сейкоцу набросил на всякий случай заглушающие чары на дверь. «Осталось лишь каких-то полгода. До чего? До того, как мы уйдем из вашего мира. Как?» Брюнет чуть не сел, где стоял, прямо на пол. «Гарри, мы сюда прибыли с единственной целью – восстановить завесу и не допустить гибель вашего мира. Такая у нас работа», – вздохнул голубоглазый. «Мы не можем себе позволить привязанности к смертным, потому что боль от их утраты долго не пройдет. И вот снова нарушили это правило. Это запрещено», – прошептал гриффиндорец. «Нет, просто, это негласное правило. Мы бессмертны. Наблюдать, как твой друг стареет и умирает, тяжело. Тогда сделайте меня хранителем», – вскинулся Поттер. «Ты понятия не имеешь, о чем просишь. Это не развлечение, хотя и кажется таковым. К тому же мы проводим посвящение не из милости и не из прихоти того, кто просит об этом, а лишь когда видим по-настоящему сильного кандидата на роль хранителя завесы. Это ответственность не за одного человека и даже не за город, а за целые миры. Пожертвовать миллиардами жизней, чтобы спасти триллионы, такое бывает. И к тому же, ты что, хочешь навсегда остаться 15-летним? Почему Сосаяки, по-твоему, выглядит на 18 лет? Он банально застрял в этом возрасте, вроде и совершеннолетний, а подростковые гормоны никуда не исчезли, правда проявляются они по-разному, гнев, раздражительность, поиск приключений на одно место. В общем, Гарри, становление хранителем это не то решение, которое можно принять сгоряча, и не шутки. Подумай хорошенько и обдумай то, что я тебе сказал. У тебя скоро урок гербологии, иди. С этими словами Сей снял чары с двери. Поттер с угрюмым видом поплелся на выход из класса. Настроение с самого утра было испорчено. Он к вам привязался. Феникс приземлился на стол. Да уж, Сейшин с усталым видом потер переносицу. Самый стандартный вопрос в мире, что делать, не знаю. Честно признался Спиритус. Но вы не можете здесь остаться. Прикол в том, папа, что остаться-то мы можем, но придется наблюдать старость и смерть наших новых знакомых. Вздохнул Сейкоцу. Потому и хотим вернуться обратно на перекресток. Ладно, заканчиваем разговорчики, скоро следующий урок. Полгода, да, достаточно для того, чтобы закончить все дела и наконец уйти отсюда. Подумал Сейшин. Надеюсь, что Гарри все поймет, когда остынет. Мы не делаем хранителями каждого, кто нас попросит об этом. Даже Вальдемарт станет хранителем только из-за того, что Салазар на него разгневан и хочет держать при себе под присмотром. Да, вот и думай, что делать. Ладно, времени еще много, опять не будем спать сутками. Глава 53. Мир. Как Саяки и обещал, Скримджеру пришлось встретиться с Риа Иноэ. Старик поначалу не произвел на Руфуса впечатления, впрочем, японца это нисколько не смущало. На их разговоре Сейкатсу не присутствовал, уроки никто не отменял, он лишь обеспечил портал для Риа. Охо, старость не радость, прокряхтел Иноэ, располагаясь в кресле. Да и молодость не жизнь, хохотнулся Саяки и ушел порталом. У него через 5 минут начинался урок зати. Риа окинул Руфуса цепким взглядом, отчего у того по телу пробежались мурашки. Бывший глава Эврората нутром чуял, что этот дедок только для вида ходит с клюкой. «Хех, славный малый», — усмехнулся японец. «Жаль, что он не мой внук. Хотя, может и не жаль, он при желании может заставить ходить бочком под стенкой. Приветствую вас в Британии, господин Иноэ». Скримджер проявил вежливость к магу. «Хе, вот это манеры. А находишь там, где и не ожидал. Это как с носками», — ухмыльнулся в усы Риа. «Приятно знать, что молодежь все же уважает старшие поколения. Да уж, этот сопляк предупредил, что с вами лучше по-хорошему», — подумал министр, затем вызвал секретаршу и попросил ее сделать им чай. «Лучше зеленый, пожалуйста, деточка», — улыбнулся Иноэ. «Конечно», — кивнула девушка и ушла. «Что ж, министр, мне тут этот мальчик шепнул на ухо, что вам нужна помощь. Я бы не обратил на это никакого внимания, если бы не обстоятельства». Перешел к делу японец. «Мой друг является директором школы магов Джинпишуги, и у него несколько преподавателей собираются передать свои обязанности другим, но загвоздка в том, что им некуда идти, а на пенсию не хотят, поэтому все тянут. А Сейкатсу здесь при чем? А при том, что они себе замены подыскивают. Ведь они собираются вскоре помахать вам всем ручками и уйти. Знаете, господин Иноэ, этот вопрос еще нужно согласовать с нынешним директором Хогвартса», — подметил Руфус. Ему не нравилась перспектива наличия в Британии очередных шпионов, как Сейкатсу. «С этим проблем, надеюсь, не будет. Школа должна быть школой, а не демоны знают чем. Чему тут только учат?» — покачал головой старик. «От обычного лича избавиться не могли столько лет. У нас таких индивидуумов уничтожают сразу, как только они появляются». «Эх», — вздохнул он. «Ну ладно, а откуда вы знаете этих Сейкатсу?» — прищурился Скримджер. «Они работают на вас?» «А нет, они не мои шпионы, если вы об этом», — расхохотался Риа. «Разумеется, у каждого члена совета есть свои телохранители, агенты и осведомители, но это касается лишь внутренних дрязг. Коллеги часто любят порыться в твоем нижнем белье, вот и приходится отгонять поганой метлой. Нет, эти славные ребятишки сами по себе, просто кучу связей имеют. Да кто они вообще такие?» — не выдержал министр. «А вот этого вам лучше не знать». Риа мгновенно переменился в лице и голосе. «Их нельзя недооценивать. Им ничего не стоит умножить весь наш грешный мир на ноль. Меньше знаешь, крепче спишь. Я знаю, кто они, но не собираюсь рассказывать. Я здесь не за этим. Прошу прощения», — выдохнул Руфус. Его ощутимо придавило магией. «Ничего, простительно, но даже не пытайтесь копать под них. Их лидер будет очень зол за это. Он еще когда у нас появился, мигом поставил половину нашего совета на место, двум отрезал языки, еще трое отделались электрошоковой терапией, а один вообще угодил в больницу. У нас в Японии есть так называемые демоны ночи, наемные убийцы, шпионы, лазутчики и диверсанты, все в одном. Мы их называем ниндзя или шиноби. Со времен средневековья их количество сильно сократилось, однако некоторые группы еще существуют. Так вот, эти четверо являются не только магами, но и этими самыми ниндзя, так что не злите их. Лучше давайте обсудим, как убедить директора вашей школы принять под свое крылышко наших магов. Придется на выходные отправляться в Хогвартс и устроить с ним встречу. Вот и отличненько. Гарри остыл только через месяц после разговора с Сейшином. До этого он на Сейкатсу смотрел волком, чувствуя обиду на них. Однако на смену пришло понимание того, что эти четверо вообще из другого мира и здесь они просто чужаки. Гарри о чем задумался? Рядом с ним села Джинни. Разговор происходил в Гриффиндорской гостиной вечером. Как ни странно, после Нового года уроки зельеварения стали менее адскими, Снейп заметно меньше придирался по поводу и без, хотя старые привычки не оставил и уводил Гриффиндор в минус. Как ни странно, к Поттеру он не придирался, хотя не без сарказма замечал, что мальчишка включил мозги, Асейкацу. Они собираются уходить после окончания учебного года, признался брюнет. Ну они же не граждане Британии, их насильно втянули в противостояние с темным лордом. Пожала плечами девушка. Естественно, их дома ждут. Ага, буркнул юноша, вспомнив, где именно их ждут. Знаешь, Джин, может я все же попрошусь в Японию. Неплохая идея, поддержала его Уизли. Или смени факультет. В конце концов программа обучения для всех одна. Ага, к слизням в змеиное гнездо отправляйся, крикнул Рон, услышав разговор сестры с бывшим другом. Рон, исчезни, огрызнулась Джинни. А вот и отправлюсь, рявкнул Поттер. Мне шляпа еще на первом курсе пророчила Слизерин, а я банально испугался, что попаду туда. Теперь я считаю, что лучше бы не спорил с этим куском фетра. Гарри, осторожно, начала Парвати, но тот ее перебил. Ребята, неужели до сих пор не видно, что все стычки со слизеринцами начинаем именно мы? Они ведь нас просто подначивают, а мы ведемся, как быки, которым перед глазами машут красной тряпкой. Они змеи, а вы в курсе, что змеи никогда не нападают первыми, а лишь угрожающе шипят, защищаясь. Такова их природа. Но это же слизеринцы, вякнул Финниган. И что, там учатся дети пожирателей смерти, а из Гриффиндора иногда выходят шавки темного лорда. За примером далеко ходить не надо, Питер Петтигрю, один из друзей моего отца, крыса проклятая. Так какая разница, кто на каком факультете учится, там одни чистокровные. В таком случае что там делал Волдеморт, будучи полукровкой, или что на Гриффиндоре делаем мы с Невиллом, два чистокровных мага? Ты полукровка, у тебя же мама маглорожденная, вклинился Дин. Моя мама волшебница, у полукровок один из родителей магла или магическое существо вроде Вейлы, я чистокровный. Вообще он прав, подал голос какой-то второкурсник. Я обращался за советом к Блейзу Забине, и он меня даже не прогнал, а доступно все объяснил, что да как, и давно это продолжается, вопросительно посмотрел на него Невиллу. Ну, где-то с середины учебного года, замялся мальчик. Я тогда впервые в дуэльный клуб попал, до этого никак не мог, а учитывая, кто именно курирует дуэльный клуб, Гарри многозначительно замолчал. Вот кто сглаживает углы, Сейкацу, произнесли несколько учеников. Опять Сейкацу, снова Сейкацу, куда ни плюнь, везде они, рассердился Рон и ушел из гостиной, чувствуя, что его предали. А у меня сестра учится на Слизерине, и что? Подхватила какая-то четверокурсница. А у меня двое друзей, а у меня младший брат. Ребята, лично мое мнение, мы должны прекратить эти бессмысленные стычки со слизеринцами. Что нам дает то, что мы с ними постоянно грыземся? Да ничего, любить их никто не заставляет, но хотя бы давайте не будем доводить все до дуэлей в коридорах школы. А ведь скоро и такое начнется, попросил ребят Поттер. Те переглянулись между собой. Вы представляете, что с нами преподаватели сделают? Вон, у Рона спросите, как прошла его отработка у Цури. Он неделю ходил бледный, как полотно, будто ядов напился. Почему Хаффлпафф и Ривенкла ни во что не встревают и дружат с представителями наших враждующих факультетов? Им все равно, какого цвета твой галстук и значок на мантии. Мы что, хуже всех? Я не понял, насколько помню, символ Гриффиндора – лев, а не крыса или шакал. Раздались аплодисменты, это хлопали Фред и Джордж. Вскоре их подхватили остальные, кто поддерживал Поттера. В итоге вся гостиная заполнилась хлопками. Те, кто не поддержал их, покинули гостиную. «Браво, отменная речь», — ухмыльнулся Фред. «А мы только за», — поддержал его Джордж. «Интересно, как сильно удивятся слизеринцы, подойди мы к ним с таким предложением», — усмехнулась Гермиона. «А вот завтра и узнаем», — хохотнул Поттер. «Просто лично мне надоели глупые стычки. Спорю на что угодно, что темного лорда давно нет, так что нет смысла ждать от них удара. Лучше просто соперничать за кубок школы, чем устраивать глупую школьную войну. Основатели бы в гробах перевернулись, узнай они об этом». «Откуда ты это знаешь, Гарри?» — прищурилась Грейнджер. «Не поверишь, из книг по истории, не министерских, из которых что-то вырезали, а что-то вставили, а из настоящих. Так вот, там ясно написано, что Хогвартс создавался как школа для детей с магическими способностями, где они бы чувствовали себя в безопасности. А что у нас тут творилось в последние годы? Кошмар да и только. Гарри прав, школа должна быть школой, а не закулисным полем боя», — поддержал его Лонгботтом. «Ведь только в последний год все стало меняться, и явно не в худшую сторону», — поддержала его Патил. Что ж, значит решено, завтра за завтраком предлагаем слизеринцам мир. Подвела итог Джинни. Мне не нравятся некоторые змеи, но это не повод ненавидеть весь факультет. Я за, я тоже. На этом затянувшееся собрание закончилось, отбой давно был, а ученики потеряли счет времени. МакГонагалл услышала весь разговор, приняв облик кошки и спрятавшись под диваном. Как ни странно, она мысленно поддержала Гарри, ведь все было именно так, как он и сказал. «Мне кажется, что этих Сейкатсу Хагвартс очень нескоро забудет. С них все и началось», — подумала декан Гриффиндора, затем покинула гостиную. Баллы с ребят за то, что проигнорировали отбой, она решила не снимать. Утро в большом зале запомнилось всем надолго. Пришедшие на завтрак гриффиндорцы почти всем скопом подошли к столу Слизерина. Те насторожились, а Минерва и Северус переглянулись. В отличие от Зельевара, женщина знала, что ее подопечные собирались сделать. Остальные, в том числе и Сейкатсу, непонимающе смотрели на учеников. «И что вам от нас надо?» – спросил Малфой, глядя на толпу ало-золотых. Впрочем, он догадался, в чем дело, когда вперед вышел Гарри. «Мы хотим предложить вам перемирие», – заявил брюнет, заставив зал охнуть. «Что?» – взревел Рон, на что Поттер лишь запустил в него силенция, заставив замолчать. «Поттер, ты в своем уме?» – подала голос Панси. «В своем», – кивнул тот. «Панси», – отозвалась Дафна Гринграсс. «Будь добра, закрой рот и сиди тихо. И что вас заставило пойти на такой шаг, как примирение с нами, такими злобными?» Блондинка заинтересованно посмотрела на вражеский факультет. Глаза открылись. Усмехнулась Гермиона. «Серьезно, ребята, от того, что мы с вами грыземся, как собаки, никакой пользы нет. Зато душу отводим», — ухмыльнулся Забини. «Я предлагаю зарыть топор войны», — сказал Гарри. «Как говорил великий кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно», — хохотнулся Саяки. «Это кто им такую идею подал?» — озадачился Снейп. «Это Гарри, Северус», — ответила ему МакГонагалл. «То есть забыть все обиды и идти вперед», — уточнил Драко, хотя он был не прочь наконец перестать скрывать то, что поладил с тремя гриффиндорцами. «Именно», — кивнул бывший избранный. Весь серебристо-зеленый факультет начал перешептываться между собой. Гриффиндорцы же пока не спешили усаживаться за стол, во всяком случае старшие, младшие курсы они отослали завтракать. Рон все пытался сбросить с себя заклинание. «Поттер, а ничего, что мы тут все такие-сякие будущие темные лорды», — подал голос Нот. «Будь это так, шляпа не предлагала бы мне Слизерин еще на распределении», — усмехнулся тот. «Если бы Волдемарт учился на Ривенкла, ярлык темного факультета получили бы все ривенкловцы». «Мы согласны», — заявил Драко, остальные поддержали. «Неудивительно, газеты читают все, а о клятве магии знали все чистокровные. Кто не знал, того просветили. К тому же никто так и не узнал, что защита на поместье Малфоев вовсе не была взломана. Хозяин сам провел внутрь команду убийц, так что Драко не обвиняли ни в чем». Впрочем, некоторые старшекурсники явно не собирались мириться с гриффиндорцами. «Мир», — деловито предложил Гарри, протягивая руку. «Мир», — ответил блондин, пожав ему руку, после чего их окутало слабое свечение. «Что это было? Свидетельство того, что мы больше не враждуем, Малфой», — усмехнулся брюнет. «Я подстраховался. Поттер, хитрец ты такой, что ты вообще забыл на Гриффиндоре», — высказался тот. «Сам не знаю», — хохотнул тот. «Приключения, наверное, забыл. Ладно, ребята, все это хорошо, конечно, но давайте уже завтракать, а то и так кучу времени потеряли. А кто вам виноват?» — ухмыльнулся Блейз, глядя на то, как гриффиндорцы в спешке рассаживаются за стол. На мир согласны были не все, да только их уже никто не спрашивал. «Оно и к лучшему, будет меньше стычек», — произнес Сейшин, когда шоу закончилось. «Похоже, наши уроки не пропали даром, хоть это хорошо», — хмыкнул Бару. «Надеюсь, так и останется. Посмотрим. Примечание к части. Янпишуги, Яб, Мистика. Скоро эпилог. Глава 54. Эпилог. Конец учебного года знаменуется не только окончанием учебы, но и подготовкой к экзаменам некоторых студентов. Гарри мрачно смотрел на учебник, в этом году ему сдавать сов, хорошо хоть друзья помогают. С того дня, как Гриффиндор помирился со Слизерином, прошло уже несколько месяцев. Поттер уже успел забыть о том, что когда-то обиделся на четверку хранителей за то, что те собираются уходить. Сейчас у него была задачка потруднее – подготовка к экзаменам, после которых он собирает вещи и улетает в Японию на дальнейшее обучение. «Давай к нам, Гарри!» – позвали его. Юноша сам не заметил, как оказался в библиотеке, а звали его со стороны окна. Там за столом расселись Гермиона, Драко, Невилл, Блейз и Дафна. «Спасибо, ребята!» — улыбнулся брюнет и сел рядом с Грейнджер. «Тоже скучаете над книжками? Угу! Ладно, еще зайти, там мы справимся!» Лонгботтом кисло посмотрел на внушительную стопку книг, которые перед ним поставила Гермиона. «Сосаяки и объясняет все отлично, и помогает. А вот прорицание. Зачем они вообще в список экзаменов добавлены?» «Да ладно, Нев, сдашь их кое-как», — усмехнулся Гарри. «Я больше за зельеварение беспокоюсь». «Чего вдруг?» — удивился Малфой. «Наш декан неплохо о тебе отзывается. Ну, в собственной манере. Все равно, Драко», — вздохнул Поттер. «Тебе не о чем волноваться», — подала голос Гринграсс, не отрывая глаз от содержимого учебника. «Рон незадолго до тебя к нам прилез», — усмехнулась Гермиона. «Я уж думала, что его сердечный приступ схватит, когда он нас увидел. Мог бы давно привыкнуть, не напоминая о нем, Герми», — простонал брюнет. «Мадам Пинс пришлось на них шикнуть, чтобы утихомирить. Ребята извинились, а Поттер набросил на них чары отвлечения внимания и заглушающие. Какие планы после экзаменов?» — поинтересовался у него Невилл. «Я», — вздохнул тот, — «Сосаяки устроил мне встречу с господином Иной пару дней назад. Я после экзаменов улетаю в Японию учиться». «Как?» — вырвалось у троицы. Дафна лишь вопросительно изогнула бровь. «В Хогвартсе необходимых знаний не получить. Мне тут все пророчат карьеру Аврора, как у моего отца, но мной также заинтересован отдел тайн. В общем, вот так вот». Гарри виновато развел руками. «Понятно, что я вернусь в Британию. Писать не забывай». Шатенка включила режим строгой матери. «И будь осторожен, там я хотя бы смогу полностью управлять своим наследием». Поттер почесал тыльную сторону ладони, на которой выступили чешуйки. «А то оно в последнее время не к месту вылезает. Что у тебя вообще за наследие? А то ты просто проболтался о его наличии месяц назад». «Не беспокойся, слизеринцы умеют хранить тайны, среди нас в основном чистокровные», — поинтересовалась Гринграсс. «Нак и Дроу, взрывная смесь. Вижу, вас таким не удивить». «Не удивляйся, нам еще в детстве о таком говорят. Носителей крови магических созданий очень мало, а я отличился, впрочем, как и всегда. Не беспокойся, я сохраню твой секрет в тайне». С этими словами Дафна вновь уткнулась в книгу. «Ну что ж, мы будем скучать, пиши почаще», — картинно вздохнул Малфой. «Только не забывай меня, клоун», — хохотнул Поттер. «Тебя при всем желании не забудешь». Перешучиваясь, ребята продолжили подготовку к экзаменам. «Почему мы здесь?» Гарри оглядывался по сторонам. Сосаяки привел его в аэропорт Хитроу. После первого экзамена сов, коим оказалось травоведение, младший Сейкатсу словил юношу в коридоре и телепортировался с ним к гоблинам. Как оказалось, за документами, затем таким же скачком они переместились к аэропорту. «Бронировать тебе билет до Японии? Не туда». Сейки дернул его за собой, показывая маршрут. «Иди за мной, нужна специальная касса». «Тут есть такая?» — спросил тот, идя на буксире. «Ага, простой люд о ней не знает, она только для магов», — усмехнулся сереброволосый, затем свернул за колонну. Там оказалась пространственная складка, как на вокзале Кинг-Кросс. За ближайшей кассой сидел пожилой гоблин. «Имя, фамилия?» — потребовал он. Сосаяки толкнул Гарри в бок. «Гарольд Джеймс Поттер», — выдал юноша, протянув ему документы. «Куда отправляемся?» — оскалился гоблин, узнав парня, который взбрыкнул и не захотел выступать против темного лорда. «Япония, Хакодате», — выпалил Поттер, выучив название города, в котором находится нужная школа магов. «Ближайший рейс примерно через 2 недели». Гоблин порылся в бумагах. «Не удивляйтесь, мистер Поттер, не все маги любят пользоваться международными порт-ключами, иногда лучше с комфортом путешествовать. Заодно можно избавиться от лишних вопросов на тему, почему ты не зарегистрирован, или как ты сюда попал», — добавил Сосаяки. «Поэтому я не обеспечил портал. Это Риасану я помог с телепортом, поскольку хотел сохранить его отсутствие в совете в тайне». «Подождите несколько минут», — отозвался гоблин. «Пошли, сядем», — предложил Сейкатсу, кивнув на лавку. Из-за чар отвода глаз находившиеся здесь маги не обращали на них внимания. «К чему такая спешка, Сейки?» — поинтересовался у парня Гарри, сев на скамью. Тот устроился рядом, откинувшись на спинку и сцепив руки в замок на животе. «Начальство сверху требует нашего возвращения на перекресток», — вздохнул разноглазый. «Еще и бубнит, почему мы так долго разбирались с вашим бардаком. А что, был способ быстрее? Угу, устроить полномасштабный прорыв завесы и потом убрать последствия. Жертв полно, зато дело сделано. Устраивает? Нет, пробормотал Гарри, то-то и оно. И вообще, у нас бы не хватило сил на такую дыру в завесе. Каждый хранитель имеет определенный уровень власти над завесой, который нельзя ни поднять, ни опустить. На то, чтобы устроить такой апокалипсис, который бы поглотил всю Британию целиком и не подавился, понадобится половина населения цитадели хранителей. Для восстановления завесы у вас понадобилось 5 хранителей, которые подпитывали свою магию в точках силы. Все же лучше, чем использовать других магов в качестве батареек. А ведь у вас завеса была лишь ослаблена и в любой момент готова полностью разорваться. Помнишь демона страха? Вот и гуляло бы у вас целое стадо таких тварей. Пусть люди живут в неведении о том, что едва не произошло. Сейкацу уставился в потолок, а то понапридумывают всякой хрени. Как вы так живете? Тихо спросил Поттер. Спасаете миры, а об этом никто не знает. В некоторых мирах о таких, как мы, знают, поэтому ценят и уважают. В основном, это магические миры. Но есть такие миры, которые не в курсе самого существования завесы. Лишняя паника ни к чему. Мы просто по-тихому выполняем работу и также тихо уходим. Хотя и не всегда получается не заявлять о себе. Усмехнулся парень. Мы параллельно можем помочь защитить мир от явной угрозы, а не мифической. Порой спасение мира – это неблагодарная работа, спасенные часто забывают о том, что ты для них сделал, и рады утопить в канаве поглубже. Такова судьба большинства героев, сделал дело и иди на покой, иногда на вечный. Если получается, мы этих героев превращаем в хранителей завесы. А меня сделаешь хранителем, выдал Гарри, на что поймал тяжелый взгляд Сейкацу. В 15 лет, тогда уж жди до 18 хотя бы, фыркнул тот. Ты же тупо застрянешь в этом теле. В каком возрасте произошло посвящение, в таком и останавливается физическое развитие твоего тела. Душа старца в теле юноши, самое подходящее определение, если только не вести себя соответственно возрасту твоей физической оболочки. Сколько лет ты бы мне дал? Лет 18 где-то, может чуть меньше. На самом деле мне было почти 18, когда я стал хранителем завесы, а фактически мне давно за 400 не перевалило. Так что мой ответ – нет. Рейс Лондон-Хакодате, объявил гоблин. Парни сбросили чары и подошли к кассе. Билет забронирован на 23 июня. Вот будет Дадли подарочек, хмыкнул Гарри, узнав дату рождения своего кузена. Тебе есть до них дело? Саяки вопросительно посмотрел на него. Не, ну и хорошо. Все, 23 июня, чтобы был здесь, как штык. Маршрут запомнил? Да, тогда можно возвращаться. Наступил день отлета. Гарри сдал все сов, некоторые пришлось сдавать досрочно. До аэропорта он доехал на такси и, к своему удивлению, обнаружил там своих друзей и крестного. Сейкацу нигде не было видно, что его несколько расстроило. «Ну что, скоро расстаемся», — подала голос Гермиона. «Не беспокойся, я же не навсегда улетаю», — улыбнулся Гарри, обняв Сириуса и пожав руку Невиллу. «Как вас отпустили?» «Сказали, что хотим тебя проводить», — ответила ему Джинни. «Пожалуй, только Рон рад тому, что ты покидаешь Британию. Что он говорил, пересказывать не буду. Я догадываюсь, что именно он говорил», — вздохнул Поттер. «Будьте осторожны в Хогвартсе. Не беспокойся, те, кому не понравилось наше перемирие, в меньшинстве, вот и получают от наших на пару с грифами», — ухмыльнулся Малфой. Издалека за компанией наблюдало 6 человек и 1 большая змея. Из-за чар отвода глаз на них не обращали внимания. «Что ж, дело сделано, можно ловить люли от Сьюри», — хмыкнула единственная в компании девушка. «Хорошо, что Риа-сан нам помог. Со временем можно полностью восстановить Хогвартс», — произнес Салазар. «Те маги, которые прибыли из Японии, помогут Снейпу в этом деле. Вот только он явно был не рад тому, что зате придется отдать Люпину», — хохотнулся Саяки, припомнив, как ему пришлось отыскивать оборотня и за шкирку тащить его в директорский кабинет. Снейп поворчал, но согласился оставить Ремуса в школе, все же с оборотнем он не ругался. Вальдемарт помалкивал, гладя свою змею по голове. Ему восстановили душу и провели посвящение в хранители, вот только Салазар одним взглядом дал ему понять, что жизнь ему не покажется медом. Нечего было Сириусу прятать Ремуса у себя дома, хмыкнул Бару. Ничего, оно и к лучшему. Ладно, пора возвращаться. Гарри лишь на мгновение отвлекся от разговора с друзьями, чтобы увидеть, как над аэропортом ввысь взмывает огромный серебряный дракон. Рептилоид сделал над ним круг, На его спине сидело пятеро людей, затем исчез в черной вспышке. Поттер понял, что хранители все же пришли его проводить. «Хм, что, больше никто не видел?» – озадаченно спросил Драко. «Похоже, они показались только нам». «Понял Гарри, что это за дракон?» – поинтересовался Лонгботтом. Поттер и Малфой переглянулись, только они знали о том, что это аниформа Сосаяки. Вскоре объявили посадку на рейс до Хакодате, так что пришлось поспешить. «Это был Сосаяки», – на бегу ответил Поттер. «Он превращается в дракона, учитывая, что драконы – магические существа, это лишнее доказательство того, что он очень сильный маг», – выдохнула Гринджер. «Что?» – опешил Блэк. «Ну и новость, а я и не знал. Неудивительно, об этом почти никто не знал», – усмехнулся блондин. «Все, моим мозгам пора в отпуск», – только и выдал бывший узник. «Уф, чуть не опоздал. Ну что ж, ребята, счастливо», – попрощался с ними Гарри. «Удачи тебе», – произнес Невилл. Джинни и Гермиона его обняли. «Не беспокойся, Хогвартс будет стоять на своем месте», – успокоил его Драко, на что тот усмехнулся и пожал ему руку. «Уж надеюсь, а то жалко школу, Салазар придет, прихватит с собой остальных основателей и пойдет чехвостить виновников», – выдал Поттер. «Удачи». Четверка наблюдала за тем, как Гарри растворился в толпе, затем направилась в зону отдыха. Там через окно они позже наблюдали за тем, как самолет взлетает, унося на борту их друга. Больше им здесь нечего было делать. 5 лет спустя. «Магический фон стабилен», – произнес черноволосый парень, склонившись над картой Британии. «Однако на кладбище неспокойно. Не проблема, отправим туда отряд», – хмыкнул глава отдела тайн, покосившись на нового сотрудника. Гарольд Джеймс Поттер, вернувшийся в Британию полгода назад, прошел необходимую подготовку и был зачислен в отдел тайн. Все знали, что его неофициальными наставниками были хранители завесы, полумифические создания, воплощенные духи. «Лучше со мной в составе», – улыбнулся Гарри. «За эти годы он многому научился в Японии, там же его научили полностью совладать со своим наследием». Возвращение в Британию обошлось без фурора. Поттер первым делом навестил Сириуса, Драко и Гермиону. Оказалось, эти двое поженились, что заставило Гарри впасть в ступор, ведь блондинистый хорек всегда терпеть не мог маглорожденных, а тут такое. Рона он встретил в косом переулке, рыжик при виде бывшего друга полез в драку, но не учел, что в джин-пешуге парня дополнительно обучили бесполочковой магии, так что Уизли сильным потоком воздуха забросила на крышу ближайшего дома. Потом еще и гоблины огорошили его новостью о том, что Слизерин переписал на него свое имущество. Тряхнув головой, парень покинул нижние ярусы министерства. «Поттер, много фамилий, мы тебя уже заждались», – раздался недовольный голос Малфоя, который уже дожидался его в атриуме в компании Джинни, Невилла и Гермионы. «Драко, я что, виноват в том, что Сириус и Салазар переписали на меня свое имущество и титулы?» – усмехнулся брюнет, не включая Гермиону. «Тьфу на тебя!» – блондин отвернулся от него, однако изо всех сил старался сдержать смех, впрочем, как и Джинни с Невиллом. А шатенка возмущенно посмотрела на друга, готовясь прочитать ему лекцию. «Да ладно, не обижайся», — Гарри ткнул его в плечо. «И вообще, у меня всего лишь 3 фамилии, у Дамблдора имен было побольше, не напоминай о нем», — скривилась рыжая. «Как прошел день, Гарри? Ночью отправлюсь с несколькими невыразимцами на кладбище, там магический фон неспокоен. Поосторожнее там», — попросила его бывшая Уизли, Молли все же выгнала дочь из семьи. Впрочем, Фред и Джордж ушли вслед за ней и забрали сестру к себе, так что девушка не осталась без крыши над головой. «Не беспокойся, Джин, все будет хорошо», – парень ее обнял. «Уж надеюсь», – та прижалась к нему. «В Японии и правда обучают боевой магии лучше, чем в Хогвартсе. Намного лучше. Там так интересно, вам стоит там побывать. И хорошо, что у меня был кулон-переводчик, его мне». Поттер запнулся. «Его мне еще Сосаяки когда-то дал. До сих пор их помнишь?» – вздохнул Малфой. «Их при всем желании не забудешь, Драко. Ты о них говоришь, как о семье», – вклинился Лонгботтом. «Они стали моей семьей, Нев. Они вытащили меня из ада. Ну и заодно встряхнули наш магический мир», – усмехнулся Поттер. «Так что да, я по ним скучаю, но они больше не вернутся сюда. Ты так думаешь?» – с сомнением спросила Гермиона. «Да», – кивнул тот, после чего группа покинула министерство. Никто не догадывался о том, что в последний раз Сейкатсу посетили этот мир год назад, причем именно ту школу магов, в которую перевелся Гарри Поттер. И уж тем более никто не знал, что вернулся он с сюрпризом на спине. Рисунок изображал нога в боевой стойке. Почесав левую ладонь, Поттер про себя усмехнулся, только отдел тайн знает, кого они взяли к себе. Пора привыкать к новой жизни без всяких темных лордов и выживших из ума стариков. Подумал он, глядя в на удивление чистое ясное небо, редкое явление в дождливой Британии. «Мама, папа, жаль, что вас нет рядом. Ты уверен, что это было правильно, Саяки?» «Честно, нет, но он в любой момент может обратиться к Саюри и стать смертным, как раньше, если захочет. Он из той категории, которым нужно на своей шкуре прочувствовать действия, а потом решать, что делать. Его никто не заставлял нас уламывать, Сей. Пускай сам додумает, что это не развлечение. Хорошо, братец, как скажешь. А теперь уходим, нас ждет работа в другом мире». Над Лондоном взмыл в небеса серебряный дракон, унося на своей спине белого гепарда.